470. Так же, как сердце, психическая энергия не знает отдыха. Не может быть долгого перерыва в деятельности сердца. Так же точно бессменно расходование психической энергии. Сердце не нужно в земном применении во время пребывания в высшем мире. Но психическая энергия никогда не может прервать своего тока. Постоянность будет также основным качеством энергии. Устремление энергии есть движение спиральных линий всего мироздания. Можно видеть славную архитектонику во всей стройности неисчислимых токов энергии.